«Все и просто, и сложно», — улыбнулась она. «Мы оба после смерти предстали перед ним. Я стала просить прощения и за себя, и за Адама. Результат ты уже знаешь. Нам обоим была дарована жизнь, вот только по-разному. Хотя, возможно, что и нет, просто каждый из нас сделал свой выбор. Адам не захотел возвращаться и создал то, что хотел, свою вселенную. Я же осталась с отцом. Что значит свою вселенную?» — уточнил я. «Ты хочешь сказать, что ад не был задуман с самого начала?» «Этого я тебе не скажу наверняка», — усмехнулась она. «Мне иногда кажется, что это и было задумано именно так, а может быть и нет. Но то, что его создал Адам, знаю наверняка. Кажется, для моего мозга этого уже достаточно», — сказал я, почесывая макушку. «У меня и так мир рухнул». Затем, подумав, задал еще один вопрос. «Ева, а ведь у вас наверняка уже имеются на примете люди, готовые спасти близких. Значит, вам все же нужна моя помощь», — улыбнулась она, а я коротко кивнул. «Скоро вы все сами поймете», — сказала она и исчезла вместе с паузой во времени. «Ну давай, я готов», — услышал я голос Парфенова. «Чего тебе давать-то?» — усмехнулся я. «Я знаю, зачем вы пришли», — уверенно сказал он. «Дурак ты», — усмехнулся я. «Мы просто обознались. Поехали, Валер, этот сам развяжется». Валера кивнул и полез в машину. Через мгновение мы уже сорвались с места и уехали. Валера молчал и периодически косился в мою сторону. «Что?» — не выдержал я. «Ничего», — пожал тот плечами, но коситься продолжил. «Валер, если хочешь что-то спросить, то давай, не стесняйся», — снова не выдержал я. «Почему вы его отпустили?» — выдохнул тот. Я рассказал ему о встрече, которую он даже и не заметил. На что Валера задал сразу миллиард вопросов. «Ха, а вот тогда как мы все не вымерли и не выродились от инцеста? Это был самый безобидный из них, или... Ну что, как она, сиськи нормальные?» «Ну, в целом, все, что мог, я ему поведал. В конце концов, шуточный напор водителя иссяк, и он точно так же перешел на главные вопросы. Основной из них звучал так: а что теперь делать?» Глава 23. В Москву приехали под самое утро. Почти всю дорогу ехали молча, изредка перекидываясь простыми фразами. К Оксане я не поехал, хоть мы и решили жить вместе. Все потому, что предстоящий разговор меня тяготил. Да, я очень хотел разобраться, но не знал, с чего начать и как прийти к нужному моменту. Будь подобная ситуация у постороннего человека, да хоть у друга, я бы сейчас блистал красноречием. Мол, так и так, начать нужно с того, поговори обязательно. Вот только когда дело доходит до нас самих, чаще всего решение принять сложно. Плюс еще вся эта ситуация с Евой и незавершенной работой. Где мне теперь брать эти души? Зачем я вообще на все это подписался? И вот это ее фраза: «Скоро ты сам все поймешь». Видимо, должно произойти что-то. Ладно, как говорится, нужно расслабиться и получать удовольствие. Гостиница встретила утренней тишиной. Молодой человек на ресепшене стойко боролся со сном и, кажется, побеждал. По крайней мере, в тот момент, когда я вошел в вестибюль, он встрепенулся, подпрыгнув со стула. «Доброе утро», — довольно бодрым голосом поприветствовал он меня. «И вам не хворать», — хмуро ответил я. «Номер мне, с большой кроватью. Вам люкс или чего попроще?» — услужливо поинтересовался тот. «Мне похер, я спать хочу», — недовольно буркнул я. «Хотя, давай поприличнее». Он молча покликал мышкой, пощелкал клавиатурой, затем поднял на меня глаза и дежурно улыбнулся. «Свободным остался только президентский люкс», — уже с ухмылкой произнес тот. «Подойдет», — все так же недовольно буркнул я, а улыбка паренька растянулась еще больше. Он снова произвел какие-то манипуляции на компьютере, достал магнитный ключ, дважды провел им по намагничивающей приблуде и отдал мне. «С вас 44 тысячи», — не скрывая довольного вида, сказал он. «Картой», — сказал я, помахав перед его носом пластиковым прямоугольником. Парень указал на терминал, что-то снова кликнул на компьютере, а я приложил карту к приемнику платежа. Уже через несколько минут я плескался в гостиничном душе, а еще через некоторое время летел лицом в подушку, уже засыпая в полете. «Уже утро? Или еще нет? Что за крики? Блин, какое утро? Я же на заре в гостиницу приехал. Сколько я спал? Час или 5 часов? Да что там у вас происходит, мать вашу?» Злобно произнес я и распахнул дверь в коридор. Симпатичная девчонка стояла и визжала у двери напротив. Осторожно заглянув внутрь, я увидел веселенькую картину. На кровати, раскинув руки в стороны, лежал труп. То, что человек уже умер, было понятно по его стеклянному взгляду, который был направлен в потолок. Из его груди торчал нож, указывая на причину смерти. Рядом с кроватью стоял белобрысый паренек, весь в крови, с бледным лицом и трясущимися губами. «Заткнись!» — рявкнул я на девушку, но той было все равно, визг прекращался только для того, чтобы набрать новую порцию воздуха. Пришлось применить проверенный метод. Звонкая пощечина эхом разлетелась по коридору, но свое дело сделала, визг прекратился. Буквально два шага, и я уже возле белобрысого паренька. Беру его за плечи и поворачиваю к себе. «Ау-а-а-а!» — хватая ртом воздух, тот пытается что-то сказать. Провожу тот же прием, что и с девчонкой. Ага, глазами захлопал, значит, сейчас состоится диалог. Сука, заикаясь, выдохнул он. Убью гадину, тварь, ненавижу. Очень познавательно, сказал я и как следует встряхнул его. А теперь давай по порядку, одного ты уже убил. И тут до него дошло происходящее, как, впрочем, и до меня. Паренек сполз на пол по стене и закрыл лицо руками. Спустя некоторое время он все же смог рассказать, что здесь случилось. Сама история стара как мир. Парень любит девушку, а она любит подарки. Цветочно-букетный период подошел к концу, и начались суровые будни. А когда мужчина приносит в дом обыкновенную рядовую зарплату при неработающей жене, этого явно не хватает. Она же красивая и должна себя баловать. Так никто и не спорит, все для тебя, родная. Вторая работа, плюс Колымы. И вот на лице слабого пола снова недовольство. А что не так? Не любит. Дома не бывает, а когда приходит, так сразу спать. Внимания должного не уделяет. Так ногти же нужны, туфли на распродаже, а еще у Светки сарафан новый. Ну так многие живут, сходится, расходится. Кто-то привыкает, притирается, как детали в механизме. Другие молча терпят и радуются, когда муж приносит очередную зарплату. Третьи начинают пить. Вариантов тьма. Эта пара пошла по редкому пути, но все же возможному. Однажды молодая и красивая жена пришла домой с новыми сережками. На вопрос, откуда, последовал незамысловатый ответ. Светка отдала, они ей надоели. Ответ ослабил напор мужа, и на другие новые игрушки он уже поглядывал спокойнее. Нет, совсем без внимания они не оставались, но ответы всегда попадали в цель. Наивный муж верил, хоть и не поощрял подобного. С чего вдруг жадные до побрякушек подруги стали бы вот так запросто с ними расставаться? Да и его жена не похожа на ту, что будет радоваться обноскам. Вот так, по крупицам, и зрело зерно недоверия. А тут еще и разговоры начали к этому прибавляться. Как, например, тетя Маша из соседнего подъезда как бы невзначай поинтересовалась. «Твоя работу наконец-то нашла?» — спросила она, встретив мужа у помойки. «С чего вы взяли, тетя Маш?» — спросил он, не ожидая подвоха. «Так это», — замялась была она, — «ты как на работу уходишь, за ней на солидной машине приезжают. Я-то старая подумала, что начальник какой. Большего ему и знать было не нужно. Он даже слушать дальше не стал, хоть бабка и продолжала что-то причитать. Конечно, в этот вечер никакого скандала не было, даже когда жена примеряла новенькую кожаную курточку. Он даже не спросил по обыкновению, откуда она взялась. Зато четко решил, что завтра же непременно проследит за своей благоверной. Это завтра не заставило себя долго ждать. Хотя как не заставило, минуты еле тянулись, неохотно складываясь в часы. Сон не шел, мысли путались. Злость сменялась отчаянием, а затем горечью. Хотелось разбудить молодую жену и разбить ей нос. Вот только нужно знать наверняка, иначе он себя не простит. Утром, сделав вид, что все как обычно, он вышел из подъезда и, зайдя за угол, принялся ждать. Предварительно он вытряхнул все свои заначки и уже позвонил в такси. На свою машину денег заработать так и не вышло, все в жену красавицу вложил. Он позвонил на работу и отпросился, сославшись на плохое самочувствие, и принялся ждать. Прошла, наверное, пара часов, прежде чем к подъезду подкатила черная BMW X6. Жена тут же выпорхнула из подъезда и с улыбкой, какую он не видел уже очень давно, села в машину. Видимо, по его лицу таксист все понял и молча тронул машину вслед за BMW. К гостинице подъехали буквально через несколько минут. Они даже из родного микрорайона не выехали. Спасибо, что хоть не на семейном ложе. Это, конечно, слабое утешение, особенно в подобных ситуациях. Как он вошел в номер, как узнал, в какой нужно войти, об этом история умалчивает. Но вот, ворвавшись к страстным любовникам, он вначале встал, как вкопанный, а дальше на глаза попался нож. Самый обыкновенный кухонный нож, которым любовники собирались порезать сладкий торт. Видимо, решив, что он подождет, пока первая страсть не уляжется. Этот самый нож сейчас торчал в груди незадачливого ухажера. Самое смертоносное оружие всех времен. Нет, не атомная бомба и даже не водородная. Именно кухонный нож унес больше всего жизней за всю свою историю существования. «Я бы все отдал, чтобы этот ублюдок был сейчас жив», – тихо произнес парнишка, завершив свой рассказ. «Что ты сейчас сказал?» «Я едва не подпрыгнул от того, что услышал. Я сказал, что душу бы отдал, если бы он сейчас ожил», – повторил тот. «И тут я вдруг ясно понял, что нужно делать. Я вывел парнишку из номера с трупом, завел к себе и усадил в кресло. Затем пристально посмотрел ему в глаза и повторил вопрос. «Ты уверен, что хочешь отдать свою душу за жизнь этого человека?» «Да», — был твердый ответ, хоть и казалось, что парнишка находится в каком-то трансе. «Дальше я поступил точно так же, как и в чистилище, когда был частью роя, поставил метку». Парнишка вздрогнул, вытянулся и уставился на меня испуганными глазами. «Что вы сделали?» — спросил он и потер грудь. «Жжется. Сейчас пройдет», — уверенно сказал я. «Поздравляю, твоя просьба исполнена. Этот мудак будет жить, но скорее всего устроит тебе большие проблемы». «Вы кто?» «Дьявол». Все еще испуганным голосом спросил тот. «Ха-ха-ха, если бы», — расхохотался я. «Я иногда работаю на него. Теперь моя душа попадет в ад», — уже угрюмо спросил он. «Из-за этой суки». «Твой поступок спасет тебя», — отрицательно покачал головой я. «Отдать душу за того, кого ненавидишь, хмм, думаю, подобный козырь побьет любую карту». «Все получилось не совсем так», — устало опустил голову паренек. «Я хотел убить ее, но промахнулся. За нее я и гроша бы ломаного не отдал». «В одном ты прав, она сука», — с пониманием сказал я. «Но поверь мне, виноваты всегда оба», — похлопал парня по плечу и продолжил. «Кажется, тебе пора». За дверью уже были слышны жалобные крики и причитания. Видимо, метка сработала, и герой-любовник уже начал подавать признаки жизни. «Парень скорее всего сядет, нет у нас смягчающих обстоятельств, когда ты бьешь ножом богатого. Адвокаты добьются самого строгого приговора. У того просто не хватит денег, чтобы достойно ответить им. Может быть, помочь ему и с этим. Вот удивится этот мудак, когда столкнется с моим Ксенофортовым. А эта идея», — сказал я, с улыбкой набирая номер адвоката компании «Адам». Адвокат примчался спустя полтора часа. Полиция уже вовсю потрошила бедного паренька. Раненого увезли на скорой, но все остальные были здесь, и я в том числе. Правда, как главный свидетель, но не обвиняемый. Хватка Ксенофортова просто восхищала. Наблюдать за его работой – одно удовольствие. Полицейские тут же вызвали старшего и удалили нас с места преступления. Волокита предстояла та еще, скорее всего до вечера из отделения не выбраться. Я размышлял о случившемся, сидя на скамейке в коридоре полиции. Меня не арестовали, но и свободы практически не было. Даже покурить выходил с конвойным. Вроде бы все уже понятно, парнишка признался, но я продолжал находиться под присмотром. Впрочем, переживаний по этому поводу было ноль. Мысли крутились вокруг всего произошедшего, но как-то вяло, ведь поспать мне так и не дали. Вот так, сидя в полудреме, я наблюдал за происходящим. Постоянно открывались и закрывались двери в кабинетах, естественно, не от ветра. Жизнь кипела, люди ходили мимо меня, так что постоянно требовалось подобрать ноги, которые я периодически вытягивал. В казенных помещениях об удобстве расположения не думают. В очередной раз я наблюдал за проходящим мимо меня молодым майором, и вдруг в голове что-то щелкнуло, а ведь я его знаю. Мысли смутно заметались, разгоняя сонное состояние и пытаясь сфокусироваться на поиске информации. «Точно, Михаил», — вначале неуверенно в полголоса спросил я. «Перов», — уже окликнул я удаляющуюся фигуру. Майор обернулся, и на его лицо наползла улыбка. «Максим Александрович», — начал он, — Опять вы напутали. Не Перов, а Первов. Вы какими судьбами? Ха-ха-ха, расхохотался я. Это я вам в отместку, продолжил я. Вы же меня тоже путаете, Александр Максимович, я. Точно, хлопнул тот себя по лбу. Дела, забегался, засуетился. Вы так и не ответили на мой вопрос. Почему вы здесь, да к тому же с охраной? Это забавная история, усмехнулся я. Попал в главные свидетели. Покушение на убийство в гостинице, может, слышали. А как же, весь отдел на ушах, кивнул тот. Может, расскажете подробнее за чаем? Это если меня товарищ сержант отпустит, кивком головы я указал на конвойного. Андрюш, мы с Александром у меня в кабинете посидим, я Голованову сам скажу, ты иди, спокойно отпустил мое сопровождение Первов. Молодой парень тут же расплылся в улыбке, поблагодарил майора и моментально испарился на лестнице. Михаил же вежливо постучал в дверь к следователю, из-за которой доносились ожесточенные дебаты. «Олег, привет», — в появившуюся паузу произнес он. «Я у тебя Александра, главного свидетеля, украду. Мы у меня в кабинете чаю попьем, Андрея я отпустил». Что ему ответил следователь, я не слышал, но Первов кивнул, закрыл дверь и призывно махнул мне рукой. Хоть он и помолодел лет на 30, но узнать его было нетрудно. Все тот же серый костюм, точно такой же спартанский кабинет. Нет, кто бы что ни говорил, а люди не меняются, и ангелы, видимо, тоже. Ну рассказывайте, начал я, когда мы устроились в кабинете Михаила. Да что рассказывать, отмахнулся тот. У тебя-то, смотрю, жизнь гораздо интереснее складывается. С чего вы взяли? Спросил я. Давай уже на ты, мы почти одногодки сейчас, с улыбкой произнес он. А взял я с того, что имя ты сменил, да и фамилию, полагаю, тоже. Сменил, кивнул я. Пришлось умереть у всех на виду. Я рассказал ему все, не забыл упомянуть и о том, что душу свою за Оксану отдал. О встрече с Евой также не забыл. К концу моего рассказа Михаил становился все более и более задумчивым. Я рад, что ты сделал правильный выбор, сказал он наконец. Вот только почему ты до сих пор продолжаешь на него работать? Что значит почему? Удивился я. Я же на контракте. Дался тебе этот контракт, отмахнулся тот. Нет, там очень жесткие рамки, помотал головой я. К тому же, разве плохо для вас иметь своего человека в чужом лагере? Тоже мне тайную сеть нашел, рассмеялся Первов. Думаешь, мы прячем свои намерения друг от друга? Да за такое количество веков у нас все давным-давно на виду. Это да, задумчиво произнес я. А вы, ты мне случайно не подскажешь, за что именно Оксана душу отдала? Ева оговорилась в этом вопросе, но продолжать не пожелала. Эй, нет, парень, выставил он руки вперед. В семейные вопросы меня не впутывай. Это дело только ваше. Сами разбирайтесь. Вот с парнишкой могу помочь. С ним и Ксенофортов разберется, отмахнулся я. Это точно, согласился Первов. Он у вас еще тот волчара. Ну да и неудивительно, уже вторую сотню лет с законом работает. Сколько? Выпучил я глаза. А ты думал, усмехнулся Михаил. Ты сам-то на сколько контракт подписал? Навек, задумчиво ответил я. Но, честно говоря, уже жалею. Так ты не сожалей, усмехнулся тот. Самое интересное еще впереди. Не пугай, отмахнулся я. Нет, нисколько, улыбнулся он. Просто со временем твое мировоззрение поменяется. Работа станет обыденностью, а ты начнешь искать себя совсем в другом. Ты что, будущее видишь? Усмехнулся я. Нет, я очень долго живу, ответил Михаил все с той же добродушной улыбкой. Многое видел и знаю, как все устроено. Думаешь, Ксенофортов получает удовольствие от своей работы? А разве нет? Спросил я. По-моему, он сейчас в таком азарте, что обо всем на свете забыл. А вот и нет, покачал головой Михаил. Чтобы ты знал, он художник. Именно это приносит ему удовольствие. Работа так, как ты выражаешься, контракт. Художник, говорите. Удивился я. Но я не видел ни одной его картины. И не увидишь, кивнул тот. Он никому их не показывает. Говорит, что пусть удивляются после его смерти, мол, и так дел хватает. Его можно понять, согласился я. Вот так, за тихой беседой, я и провел время. Затем меня вызвали к следователю. Первов, тут же сославшись на дела, выпроводил меня за дверь, а сам умчался куда-то. Мой допрос много времени не занял, и уже через час я стоял на прохладном вечернем воздухе. К Ксенофортов, к слову, добился того, что парнишку даже в СИЗО не упекли. Он был мне очень благодарен, еще долго тряс мою руку и обещал примчаться на помощь по первому звонку. Конечно, мне было очень приятно. Самое сложное для меня началось как раз в тот момент, когда я покинул помещение полиции. Нужно было позвонить Оксане, я просто не мог больше избегать ее. Но и на этот раз обстоятельства спасли меня от тяжелого разговора. На телефон прилетело СМС с короткого номера 666. «Бегом ко мне». «Ну, надо, так надо». Валеру я беспокоить не стал, хоть от него и было несколько пропущенных, пусть отдыхает. Вызвал такси и, запрыгнув в машину, помчался на встречу с боссом. В офисе царила тишина, все уже давно разъехались по домам. Только охрана бдила на своем посту, но уже не так, как это выглядит днем. Когда я проходил мимо их поста, доблестные стражи порядка только глаза на меня подняли. Мы поздоровались кивком, и я спокойно прошел к лифтам. Оксана была на месте и, как только вошел в приемную, подняла на меня удивленный взгляд. В ответ я пожал плечами, указал пальцем на дверь и изобразил гневного босса. Она тихо хихикнула и прикрыла рот ладошкой. «Так, значит, вот как ты ответил на мою доброту. Прямо с порога начал Адам. Я дал тебе все, а ты предал меня. Я не понял, босс», — опешил я от напора. «В чем я виноват? Я все сделал именно так, как ты сказал. Если бы сделал, то этого разговора сейчас бы не было», — немного остыв, продолжил он. «Ты связался с Евой и пошел у нее на поводу. А у меня разве был выбор?» — возмутился я. «Кто я такой, чтоб лезть поперек этих сил? Мне даже дотронуться до него не дали. И вот именно поэтому ты решил откупиться точно такой же душой». Вновь перешел на гнев Адам. «Я, по-твоему, совсем идиот? Прости, Адам, я не подумал, включил я саму невинность, но я забыл, с кем имею дело». Адам читал меня, как открытую книгу. «Ты издеваешься», — взревел тот, и в кабинете мгновенно стемнело. «Да я тебя в пыль сотру». Я сжался в комок и приготовился к смерти. «Подозреваю, что на этот раз сожить у меня вряд ли получится». Глава 24. Прошло какое-то время, но я все еще оставался жив. Пауза затянулась, в кабинете стояла гробовая тишина. Я рискнул и открыл глаз. Адам стоял в позе мыслителя, подперев рукой подбородок, и смотрел на меня. Ничего не происходило, он просто стоял с задумчивым видом, и все. Я открыл уже оба глаза и рискнул нормально сесть в кресле. «А знаешь», — наконец подал голос он, — «очень уж ты легко отделаешься». «Вы о чем?» — спросил я. «Ха-ха-ха, ну неужели ты думаешь, что я это так оставлю?» — развеселился Адам. «Вначале я хотел стереть тебя в пыль, потом думал запихать тебя в самое пекло, в самые нижние слои своего ада. Я молча слушал и ждал продолжения, но потом немного успокоился. Жаль терять своего лучшего курьера, ведь так ты себя называешь». «Моя работа похожа на работу курьера», — сказал я севшим голосом. «Хмм, никогда не думал об этом под таким углом», — абсолютно спокойным голосом произнес он. «Возможно, ты прав. Одного я никак не пойму, почему ты предал меня. Я дал тебе все, о чем ты мечтал. Деньги, красивую женщину, свободу. В конце концов, ты бессмертен на протяжении всего контракта». «Я вас не предавал», — ответил я. «Я честно выполняю свою работу. Вы получаете все души, но здесь я бессилен. Ты мог бы выбрать взамен тех, чьи души ты сможешь принести», — вновь начал злиться Адам. «Но нет, ты пошел на поводу у нее. Решил поиграть со мной. Тогда играй по всем правилам». «О каких правилах речь?» Я тоже начал заводиться. «О тех, что нельзя забрать душу человека, который пожертвовал ее на жизнь другого. Так вы сами толкнули меня к этому клиенту. Ты сам пришел ко мне и требовал дать тебе заказ», — взревел Адам. «Так что же ты его не исполнил?» «К вам пришла бездушная машина», — буркнул я. «А мне насрать», — резко успокоился тот. «Я знал, что эту душу забрать невозможно, но я понадеялся, что в том состоянии тебе будет все равно. Но я не думал, что ты станешь поступать подобным образом. Вместо одной души, которую мне не получить, ты хочешь преподнести мне две таких же никчемных. Неужели вам никогда не хотелось никому помочь?» «Я решил попробовать зайти с другой стороны». «А с какой стати?» — удивился Адам. «Вот скажи мне, ты прожил достаточно на этом свете?» Он заглянул мне в глаза, и я почувствовал, как бездна коснулась моего разума. Почему ты оттолкнул бомжа у супермаркета вместо того, чтобы дать ему денег на выпивку? Он здоровый человек, может заработать, буркнул я, уже понимая, к чему он клонит. Тогда почему я должен вам помогать? Задал закономерный вопрос Адам. С какой стати? Вы все можете добиться всего, чего только пожелаете. Но нет, вы бежите ко мне, к отцу, просите, умоляете. А чего ради я должен делать это все просто так? Я молчал, просто не знал, что сказать. Молчишь. Да все потому, что знаешь, я прав, и ты это понимаешь. Ты согласился на эту работу и обязан ее выполнять. Я не нарушил контракта, сказал я. Все исполнено так, как там изложено. Думаешь, ты умнее всех? Адам прошелся по кабинету. Или ты любитель правды и справедливости? Ах да, у тебя же предстоит серьезный разговор с Оксаной. Почему бы не поговорить о справедливости и правде вместе с ней? Вы переходите на личное, сквозь зубы процедил я, начиная по-настоящему злиться. Мальчик, кажется, ты забыл, кто я такой. Громыхнул голос Адама под потолком кабинета. Он сел на свое законное место, нажал кнопку селектора и уже обычным тоном попросил Оксану войти. Когда она вошла к нам, Адам сидел с улыбкой, а в его глазах зажглись огоньки азарта. Оксана же встала в дверях в нерешительности и прижала руки к груди, во взгляде читался испуг. «Оксаночка, Максим Александрович жаждет знать, за что ты отдала мне свою душу», — сладким голосом произнес босс. «Адам, не надо, пожалуйста», — ее глаза забегали, а на лице отразился испуг. «Можно мы сами разберемся со своими проблемами? Что же вы не разбирались с ними с самого начала?» «Не меняя тона», — спросил он. «Вы пихаете свой нос в мои дела и не спрашиваете. Можно. Но вот когда дело касается вас самих, то тут же вспоминаете о личном». Мы молча смотрели друг на друга. Теперь было понятно, что разговора нам не избежать. А самое страшное, что разговор этот будет происходить при свидетеле. «Она пришла ко мне лет 8 назад», — продолжил Адам. «Не призывала, как это делают остальные. Пришла сюда, в мой офис, полная решимости. Максим, не слушай его», со слезами на глазах попросила она. «Ты бы видел ее», не обращая на Оксану внимания, дальше рассказывал он. «На таких женщин не смотрят даже законченные алкоголики. Но для меня вы все красивы, я не придерживаюсь стереотипов. Люди сами создали себе эталоны красоты, привыкли к ним и думают, что любое отклонение является уродством. Только все совсем наоборот. Не будь у каждого из вас изъяна, вы все были бы на одно лицо. Но она хотела стать красивой, такой, какими вы рисуете женщин на обложках журналов. Она умоляла меня забрать ее душу, и я согласился. Вот только не совсем обычным способом». Он лукаво улыбнулся после этих слов. «Пожалуйста, Адам, замолчи», почти шепотом произнесла Оксана и, припав спиной к стене, сползла на пол, закрыв лицо руками. «Нет, вы оба дослушаете эту историю», злобно произнес он. «Ты, наверное, уже догадался, каким образом мы заключали сделку», обратился он ко мне. «Видимо, речь идет о горизонтальной позе», усмехнулся я. «Если бы только о ней», точно так же усмехнулся тот. «Позы мы меняли чуть ли не сутки подряд. К тому же она была еще девственница. С каждым новым заходом она менялась и становилась все красивее. Остановились мы лишь тогда, когда она перестала меняться. Если я правильно умею считать, то Денис, получается, твой сын», спросил я спокойным голосом, опережая его рассказ. Внешне я оставался абсолютно непоколебимым, но внутри все кипело, меня просто наизнанку выворачивало от злости. Конечно, Адам все это видел, но вот показывать эти эмоции я ему не собирался. «Да, Максим, ты прав», довольно кивнул он. «Денис, это мое дитя, но я не против того, чтобы ты занимался его воспитанием. Из тебя выйдет хороший отец. У вас все?» Сухо поинтересовался я. «Нет, не все, ха-ха-ха», захохотал он. «Ты еще не знаешь самого главного и интересного. Именно она просила меня найти Олуха, который пожелает обнулить ее контракт. И так уж вышло, что им оказался ты. Теперь все», процедил я сквозь зубы. «Теперь да, точнее, не совсем все», он поднялся из своего кресла. «Ты уволена», он указал пальцем на Оксану. «А ты иди и продолжай исполнять свою работу. Еще раз предашь меня, и вернешься к своему прежнему жалкому существованию». «Я вас не предавал», коротко бросил я и покинул кабинет босса. «Максим, «Стой!» Оксана выбежала вслед за мной. «Все не совсем так, как он сказал». «А как?» – спросил я, глядя ей прямо в глаза. «Давай, скажи мне, что вначале держала меня за лоха, а затем полюбила. Или нет, лучше скажи, что ты не хотела, чтобы все так получилось». Она стояла молча, глядя прямо в пол, и весь ее вид говорил о том, как ей сейчас тяжело. Вот только я не мог унять клокочущую ярость в себе. Я любил ее всей душой и скорее всего продолжу любить и дальше. Но сейчас мне больно, скорее всего так же, как и ей. Даже умирать было гораздо проще. «Я не знаю, что делать», – тихо произнесла она. «Прости меня». «Возможно, позже», – сухо произнес я и вышел из приемной. «Куда я ехал? Чего я хотел?» Все вокруг потеряло всякий смысл. Ночная Москва немного успокаивала. Машина урчала двигателем, а в голове роились мысли. Даже не знаю, считать это предательством или нет. Если бы история закончилась на ее сыне, мне было бы все равно. Но вот так. Я олух, которого использовали. Это никак не могло уложиться в моей голове. Все эти встречи, улыбки, стоны в постели, все это было ложью. Может быть, потом это стало настоящим, но изначально. Она познакомила меня с сыном, рассказала страшную историю его болезни, выдумала. Или это было четко и холодно спланировано. Скорее всего, она действовала по плану. А ведь меня пытались предупредить. Михаил, Хлыст, даже Адам, там, в том мире, где обитают духи. Он говорил мне не спешить. Все говорили, даже Генка. Генка, может быть, позвонить ему. Он выслушает меня, тем более, что он как раз должен вернуться. Я достал телефон и по памяти набрал его номер. Все никак не могу занести в книгу нужные мне номера. «Алло», — ответил он довольно бодрым голосом. На заднем фоне играла какая-то музыка. «Это я», — коротко бросил я в трубку. «Ты сейчас где?» «О, кого я слышу», — обрадовался он. «А что с твоим голосом? Случилось чего?» «Случилось, Ген», — буркнул я. «Скажи, куда мне подъехать?» «Давай к клубу», — он надиктовал адрес, который я вбил в навигатор своего крузака. Через полчаса я подъехал по указанному адресу. Генка встретил меня на входе. Когда я подошел к нему с мрачной рожей, с его лица тут же пропала улыбка. «Все так плохо», — вместо приветствия спросил он. «Давай уже пить», — бросил я на ходу. Накидался я довольно быстро. Примерно через 40 минут мой язык начал заплетаться, а еще минут через 20 я уже пытался начать буянить. В итоге Генка уволок меня в випку, чтоб нам никто не мешал. Там я и рассказал ему все, что со мной приключилось, с того самого нашего последнего разговора. Он выслушал меня, советов никаких давать не стал, молча встал и вышел из випки. А спустя 10 минут завалился с кучей девчонок. Началось веселье. Примерно часа через 3 Генка вызвал такси и отправился с двумя подружками в мою старую квартиру на Новом Арбате. Ее я переписал на него по наследству в тот самый день, когда просил оповестить моих родителей о том, что я жив. Я же остался с двумя другими подругами и уже собирался прокатить их на своей машине по ночной Москве. Вот только в моем кармане завибрировал телефон двумя короткими сигналами, оповещая о том, что пришло СМС. Я покинул шумное помещение клуба и достал телефон, так и есть 2 адреса и имя клиента. «Ну что, Тимофей Николаевич, вам, кажется, пора», – пробормотал я себе под нос. Проснулся я в машине, тело затекло, несмотря на то, что машина у меня не маленькая. Кажется, вчера был заказ, и кажется, вчера я его выполнил. Не очень хорошая идея, если учесть то, что вчера я еще размахивал поддельными документами сотрудника ФСБ. Как еще охранник полицию не вызвал? Наверняка просто не захотел связываться. Идиот, больше я себя никак не назову. Повезло еще, что клиент попался спокойный. По-моему, он даже был готов к тому, что я сделал. Смутно помню, вроде даже выпивали с ним. Ладно, надеюсь, я не возле тела нахожусь. Я приподнялся на сиденье и осмотрелся. Вот так номер. Пьяные мозги привели меня к дому Оксаны. Так, нужно сваливать отсюда, пока меня не заметили. Пробормотал я и запустил двигатель. Тут же затрезвонил телефон, который валялся где-то на полу. Я пошарил рукой, извлек его из-под сиденья и, не глядя, ответил на звонок. «Не уезжай, пожалуйста», — услышал я в трубке голос Оксаны. «Давай поговорим». «Говори», — хриплым голосом ответил я. «Максим, поднимись ко мне», — попросила она. Я не прошу тебя остаться со мной. Дай мне хотя бы все объяснить. Сейчас буду, бросил я в трубку и отключил звонок. Машину я не глушил, поэтому просто переключил коробку в режим драйв и выехал со двора. Для себя я уже все решил, осталось только поговорить с Оксаной. Отъехал я недалеко, всего лишь до соседнего магазина. Там я прихватил колбасы, сыра, хлеба и бутылку пива. Кто бы что ни говорил об алкоголизме, похмелье и о рамках приличия, разговор я буду вести в более или менее адекватном состоянии. Сейчас его таким не назовешь. Даже если исключить это пиво, выхлоп меньше не станет. Все остальное я взял к чаю. Проверенный метод, кстати, позавтракать. Состояние почти сразу приходит в норму. Пиво я осушил во дворе, не выходя из машины, но ездить под градусом я больше не собирался. Подхватив пакет, я настроился на серьезный разговор и пошел к подъезду. «Привет», — опустив глаза, поздоровалась Оксана. «Привет», — ответил я. «Что у тебя там?» — спросила она, указывая кивком на пакет. «Завтрак. Ведь ты же не завтракаешь. Сегодня нужно», — буркнул я. «Ясно», — ответила она и приняла у меня сумку. Быстро нарезала бутерброды, поставила чайник и села напротив. Пока я жевал, она смотрела на меня, подперев голову руками. Обычно она делала так с улыбкой, но сегодня она ловила каждое мое движение и было видно, что ее гложет беспокойство и неуверенность. «Все», — заключил я, откинувшись на спинку кухонного уголка. «Максим», — сразу же начала она. «Прости меня, пожалуйста. Я понимаю, что такое нелегко забыть, но я правда полюбила тебя. Я дура, я не хотела, чтобы все так получилось. Я просто хотела жить. Ты бы видел меня до всего этого. Адам прав, даже самый законченный алкоголик не посмотрел бы в мою сторону. Да, я продала душу, я отдала ему свою девственность, но за все это я получила тебя и сына. Вы для меня очень дороги. Пойми, Максим, ты нужен мне, я не хочу снова остаться одна. Заткнись», спокойно оборвал ее я, затем взял за подбородок и заглянул в глаза. «Я уже все решил, этот разговор мне был не нужен. Все эти оправдания, все эти прости и я не хотела. Одно я знал точно. Если она еще раз предаст меня, убью». Я впился в ее губы. Я простил ее. Эпилог. Как я живу? Да нормально все. Мы вместе с Оксаной, Денис вырос. Больше всего я боялся того, что он станет вести себя как дети из фильма «Амин». Но нет, нормальный ребенок. Животных не мучает, друзей не убивает. Умный не по годам, это да. Меня отцом называет. Да все у нас хорошо. Ах да, она беременна, теперь уже от меня. Ждем девочку. Я вот уверен, что она будет красавица, но Оксана постоянно переживает. Говорит, что у нее генетика плохая, что вся ее красота не настоящая, не от рождения, то есть. Успокаиваю, но все без толку, гормоны, что ли. Я все так же работаю на Адама, собираю души. Пришлось еще несколько раз обмануть его, теперь я должен уже 8. С Евой тоже общаемся, как и с Михаилом. Он даже в гости к нам пару раз приезжал. Из Москвы уехали, правда, недалеко, в первой же деревеньке землю купили и дом построили. Мой максимализм и здесь дал о себе знать. 300 квадратных метров, и это только первый этаж. Сверху еще 2 имеется. Ну вроде бы ничего, справляемся. Когда я получил второй заказ на неприкосновенную душу и отдал вместо нее 2 точно такие же, Адам снова вызвал меня к себе. Кричал, ругался, даже в ад меня бросил. Сколько я там провел, не знаю, память почти стерла все, что там было. Мы потом долго разговаривали. В итоге он просто махнул рукой и назвал меня идиотом. Слышал, что он себе еще одного курьера взял специально для таких заказов. Что он за человек, не знаю, не встречались. Сейчас я пытаюсь их с Евой примирить, но думаю, века мне для этого маловато. Страшно мне еще, как подумаю, что мне Оксану хоронить, впору на Луну выть начинать. С Адамом на эту тему говорил, он мне отказал. За тупость, за твою непробиваемую. Вот так ответил. Адама я потом от нее огреб, чтобы не лез. Не хочет она вместе со мной век жить. Точнее, жить-то хочет, но вот других последствий не желает. Но я упертый, я менеджером был.